Пейт сразу же замолчал. Эффи Перрин спрыгнула со стола, но вошедший открыл дверь в кабинет еще до того, как она успела подойти к ней. «Где Спейд?» — спросил мужчина. От его голоса Спейд выпрямился и напрягся. Голос был грубый, тревожно-скрипучий, прерывистый. Эффи Перрин испуганно отскочила в сторону. Мужчина стоял в дверях, упираясь мягкой шляпой в притолоку. В нем было почти 7 футов роста. Худоба его подчеркивалась длинным прямым черным плащом, наглухо застегнутым на все пуговицы. Угловато торчали плечи. Костистое лицо, обветренное и морщинистое, было землистого цвета. На щеках и подбородке блестели капельки пота. Темные, налитые кровью глаза безумно сверкали над отвисшими, обнажавшими красную плоть нижними веками. К левому боку он прижимал перевязанный бечевкой сверток в коричневой бумаге. Эллипсоид, размером чуть больше регбийного мяча. Высокий мужчина стоял в дверях, как слепой, похоже, не видя Спейда. Он начал. «Вы знаете...» И в этот момент горловое бульканье заглушило слова, которые он собирался произнести. Желтой правой рукой он накрыл столь же желтую левую, которую прижимал к себе сверток. И вдруг, даже не пытаясь вытянуть вперед руки, рухнул навзничь, как подкошенный. Стряхнув себя оцепенение, Спейд вскочил с кресла и подхватил падающего человека. Изо рта мужчины вытекала струйка крови, а коричневый сверток выпал из рук и покатился по полу, пока не наткнулся на ножку стола. Ноги под мужчиной подкосились, а сам он настолько обмяк, что Спейд более не мог держать его на весу. Он осторожно положил его левым боком на пол. Широко открытые глаза мужчины, по-прежнему темные и налитые кровью, но уже потерявшие безумный блеск, смотрели в одну точку. Рот был открыт, но кровь из него больше не текла, и все его длинное тело застыло в полной неподвижности. «Запри дверь», — сказал Спейд. Пока Эффи Перрин, клацая от страха зубами, возилась замком наружной двери, Спейд встал на колени рядом с тощим человеком, перевернул его на спину и сунул руку ему за пазуху. И тотчас же ее выдернул. Она вся была в крови. Вид крови не смутил и не испугал Спейда. Подняв испачканную руку, чтобы ни к чему случайно не прикоснуться, другой рукой он вынул из кармана зажигалку. Крутанув колесико, поддержал пламя сначала над одним, а потом над другим глазом тощего человека. Глаза не шелохнулись. Спейд задул зажигалку и положил ее обратно в карман. Передвигаясь на коленях вдоль мертвого тела, он чистой рукой расстегнул и откинул полы непромокаемого плаща. Подкладка плаща была мокрой от крови, а двубортный голубой сюртук пропитался ею насквозь. На лацканах сюртука, там, где они сходились на груди, и на обеих полах плаща виднелись залитые кровью рваные дыры. Спейд поднялся и пошел в приемную, к раковине вымыть руки. Эффи Перрин, бледная, дрожащая, сохранявшая вертикальное положение только потому, что рукой держалась за ручку двери, а спиной опиралась на ее матовое стекло, прошептала. «Он...» «Да, в него всадили 0,5 дюжины пуль». Спейд принялся мыть руки. «Надо же вызвать...» — начала она, но Спейд ее прервал. «Врач уже не нужен, и прежде чем что-то предпринять, я должен подумать». Он кончил мыть руки и стал ополаскивать раковину. Долго ходить с такой начинкой в груди он не мог. Если он... Черт возьми! Почему бы ему не постоять еще немного и не рассказать нам хоть что-нибудь? Он хмуро посмотрел на девушку, снова сполоснул руки и взял полотенце. «Крепись! Не хватало только, чтобы тебя сейчас вырвало!» Он бросил полотенце и провел рукой по волосам. «А сейчас посмотрим, что в свертке». Он возвратился в кабинет, перешагнул через ноги покойника и поднял с пола сверток коричневой бумаги. Он оказался тяжелый. вынув перочинный нож,